Предатель. Ребенок от подруги. Юлия Ильская. Глава первая. «Света, привет!» Я радостно машу рукой, заметив свою подругу детства. «Ты как здесь?» Она медленно оборачивается, смотрит на меня как-то странно, почти без интереса. «Привет!» Тянет она неохотно, как будто я ее не лучшая подруга, а случайная знакомая. Стоит с малышом на руках, в очереди в регистратуру нашего центра. Мы тоже тут наблюдаемся. Знаю, что цены здесь ого-го, так что сразу мелькает мысль. Кто же ей помогает? Ведь Светка родила одна, ни про мужа, ни про отца ребенка ничего не сказала. Ладно, неважно. Главное, я ее увидела. Сколько лет мы с ней дружим, с детства не разлей вода были. В садик вместе, в школу, а потом университет, хоть в разных группах. Тогда-то мы и перестали видеться каждый день, но все равно близкие были до невозможности. Она мне как сестра, даже больше. Сколько раз мы друг у друга на плече рыдали из-за мальчиков, сколько раз вытаскивали друг друга из передряг. Светка была свидетельницей на моей свадьбе, а потом крестила нашу дочь. Она всегда была рядом. Ближе ее у меня никого нет. И вдруг после рождения сына как отрезала. Пропала. Я ей звонила, звала в гости, но она постоянно отнекивалась. То устала, то беспорядок дома. Я понимала. Сама через это прошла. С малышом непросто. Особенно в первые месяцы. Ну, думаю, сама выйдет на связь, когда будет готова. Но вот Матвею уже год, а от нее ни слуху, ни духу. Я с любопытством разглядываю смешного малыша у нее на руках. Светка светленькая, голубоглазая, а малыш – брюнет с серыми глазками. Наверное, на папу похож. И тут у нас со Светкой вкусы совпадают. Мой муж тоже брюнет с серыми глазами. И вот теперь стоим друг напротив друга. «Свет, как ты? Как малыш? Что у вас?» «Матвейка, привет, красавчик! Какие вы уже большие!» Засыпаю ее вопросами от избытка чувств. Натыкаюсь на чужой хмурый взгляд. «Все нормально. Просто на осмотр пришли», — говорит сухо, ни тени радости на лице. Как будто не я ее встретила, а соседка с третьего этажа. «Мы тоже на осмотр в садик собираемся», — улыбаюсь, беря Анечку на руки. «Ань, это твоя крестная. Свет, ну пойдем посидим где-нибудь. 100 лет ведь не виделись». «Нам некогда», — резко отрезает она. «Свет, что-то случилось? Я чем-то тебя обидела? Мы же всегда могли поговорить». «Нет», – холодно отвечает она, но это ее «нет» кричит «да». «Тогда в чем дело?» «Я уже не знаю, что думать». «Слушай, Королева!» – произносит мою девичью фамилию с таким оттенком, что аж мороз по коже. «Отстань от меня! Не хочу разговаривать с тобой, не звони мне больше!» Ее слова режут, как нож. И тут малыш у нее на руках начинает плакать, смешно сморщив носик. Прямо как моя Анечка в таком возрасте. Светка резко дергает плечами и злобно шипит. «Вот, напугала ребенка! Отстань от меня!» Она разворачивается и быстро уходит, оставляя меня стоять в ступоре. Я не узнаю свою подругу. Что с ней произошло? Чем я ее так задела, что она ведет себя как чужая? Или кто-то ее настраивает против меня? За ужином делюсь с мужем. «Представляешь, Светку сегодня встретила!» Говорю, разглядывая вилку. «Светку? Какую?» Максим ест, не поднимая глаз от своей отбивной. «Первушину, ну ты что, не помнишь? Она на нашей свадьбе была». «А, ее? И что?» Наконец поднимает взгляд, смотрит внимательно. «Накричала на меня, будто я ей что-то сделала. Хотя я вообще ничего не сказала такого». Говорю в недоумении. «Может, у нее проблемы?» Бормочет он, не особо впечатлившись. «Вот за это я и переживаю. Она никогда так себя не вела. Может, она в секту попала? А вдруг у нее послеродовая депрессия? Мы, как только она забеременела, перестали общаться. Может, ей плохо?» «Кира, перестань. Ты всегда лезешь не в свое дело. Если ей понадобится помощь, она сама обратится». Вздыхает он. «Светка, это мое дело!» Возражаю, чувствуя, как внутри все кипит. «А вдруг ей реально нужна поддержка?» «Кира, ну ты пуп земли, конечно. Все тебя любить должны. Наверное, ты ее чем-то задела. Вот и не хочет говорить. Оставь человека в покое. А если бы твой брат вдруг стал на тебя кидаться? Ты бы тоже не отреагировал?» Говорю я резко. «Это другое». Теряется он. «Точно такое же!» Огрызаюсь. «Разбирайся сама!» Буркнул он, вставая из-за стола и бросив салфетку. И чего взбеленился? К моей великой радости на следующий день Света все-таки звонит. «Кира, прости за вчерашнее. Давай встретимся». Ее голос звучит тихо и виновато. «Конечно! Придешь к нам? У нас годовщина в субботу. Просто тихо посидим, по-семейному». Радостно отвечаю. «Ладно, я буду с сыном, ничего?» «Ну что ты такое говоришь?» – восклицаю я. «Вы же нам как родные! Я Матвея-то и не видела толком! Так хочется потискать!» Светка вроде как оттаяла, но что-то все равно не так. Этот ее звонок – как перемирие, но не конец войны. Есть что-то, что она не говорит. «Я точно это выясню!»